Красная лесная птичка – это цветок, который отдельно вырастает в лесах и чащобах и носит название «красное», данное ему Линнеем, в отличие от двух бледных разновидностей. Только он цветет реже их. Поскольку это растение любит такие места, на которых чаще редеют, брат Отто предположил, что искать его следует, вероятно, лучше всего у Кёпельсблеека. Так пастухи называли старую сплошную лесосеку, которая должна была находиться в том районе, где опушка леса впадает в серп Филлерхорна и которая пользовалась дурной славой. В полдень мы были у старого беловара, но поскольку чувствовали необходимость набраться побольше духовной силы, не стали ничего есть. Мы облачились в серебристо-серые накидки, и когда добровольно позволили доброй матушке нас ощупать, старик спокойно отпустил нас. Сразу за границей его владений начался сплошной дрейф тумана, стирающего все формы и вскоре заставившего нас совершенно сбиться с дороги. Мы по кругу блуждали в болоте и вересковой пустоши, иногда останавливаясь среди групп старых вязов или у мутных трясин, на которых росли высокие ситники. Глухая местность в этот день казалась более оживленной, поскольку мы слышали крики в тумане, полагая, что узнаем фигуры, которые невдалеке скользили мимо в мареве, не замечая нас. В этой суете мы определенно сбились бы с дороги на Филлерхорн, не ориентируясь мы по росянке. Мы знали, что эта травка заселяет влажный пояс, охватывающий лес, и следовали за узором ее ярко-зеленых и красных волосистых листочков, как по кромке ковра. Таким образом, мы достигли трех высоких тополей, которые в ясную погоду, обычно как острия копий, издалека обозначают вершину Филлерхорна. От этой точки мы ощупью продвинулись по лезвию серпа до опушки леса, и там проникли в широкий простор Филлерхорна. Пробившись через густую кромку терна и кизила, мы вступили в высокоствольный лес, в зарослях которого никогда не раздавался удар топора. Древние стволы, являвшиеся гордостью старшего лесничего, высились во влажном блеске, точно колонны, капители которых скрывает дымка. Мы шагали под ними, как просторным вестибюлем, и, подобно волшебному творению, на некой сцене к нам из невидимого свисали усики плюща и цветки клематиса. Почва была покрыта толстым слоем древесной трухи и гнилых сучьев, на коре которых поселились грибы, жгуче-красные петицы, так что нас постепенно охватывало ощущение ныряльщиков, пробирающихся по коралловым садам. Там, где один из этих гигантских стволов упал от старости или был повержен молнией, мы выходили на маленькие поляны, где густыми пучками стояла желтая наперстянка. На гнилостной почве буйно разрослись также кустики бешеной вишни, на веточках которой, как погребальные колокола, качались коричнево-фиолетовые чашечки цветов. Воздух был спокойным и давящим, но мы вспугивали разнообразных птиц. Мы слышали тонкое щебетание вьюрка, с которым он прыгал по лиственницам, а также предупреждающие крики, какими прерывает свою песенку испуганный дрозд. Хихикая в полом стволе ольхи, укрылась вертишейка, а в кронах дубов нас перепархивающим смехом сопровождали иволги. Мы также слышали вдали увлеченное воркование голубей и постукивание дятлов по мертвой древесине. Осторожно и часто останавливаясь, мы взбирались по пологому холму, пока брат Отто, шедший чуть впереди, не крикнул мне, что раскорчеванный участок, где уже совсем близко. В это мгновение я увидел мерцающую в сумерках красную лесную птичку, которую мы и искали, и радостно поспешил к ней.